8. Ярость вспыхнула как сверхновая, и гарпун позволил ей себя заполнить. Злость и раздражение хлынули через край. В этой чертовой миссии ничто не шло согласно плану. Казалось, что окружающая его бессердечная вселенная испытывает его на каждом этапе, или еще хуже, издевается над ним, воздвигая препятствия за препятствием на его пути. Сначала первичная зачистка, его неспособность избавиться от последних частиц тошнотворной добродетельности Сабрата. Затем разоблачение поддельной торговой лицензии и смехотворной жалкой тайны Еврота в виде постыдного идолопоклонничества. И теперь, после нескончаемого долгого путешествия к предмету своего вожделения, путь к нему преграждают эти набожные идиоты. Он знал, что она будет здесь. Он чуял присутствие настоящей лицензии, спрятанной внутри этого невзрачного бронированного ящика, а они пытались помешать ему до нее добраться. Гарпун хотел все сделать чисто, прийти забрать то, что ему было нужно, и снова уйти, с минимальным кровопролитием и потерей времени. Но у судьбы, похоже, было другое мнение, да и ноющая, клянчащая демоническая шкура хандрила. Убийства в челноке были совершены на скорую руку, ей хотелось поиграться. В любом случае, ему выкручивали руки. Да и если быть честным с самим собой, он был не так уж и обеспокоен подобным поворотом событий. Гарпун был так сосредоточен на возврате лицензии и того, что в ней содержалось, что едва ли осознавал мрачное присутствие на границах собственного рассудка, пока не обратил на него все свое внимание. Кто бы мог подумать, что здесь, на Дагонете, обнаружится нечто столь редкое и столь отвратительное, как псипария. Была ли она здесь в качестве некой защиты для книги? Это было неважно, он убьет ее. Аура ледяного ничто псайкерской стервы, невидимая окружающим им смертным, на краткую долю секунды прервала неистовые, безумные пертурбации демонической шкуры и эфемерную связь, которая соединяла ее и слитого с ней гарпуна, с психической кутерьмой варпа. Он знал, что эта встреча была не случайной. Девушка была искусственно созданным существом, чем-то выращенным в чане и измененным, чтобы быть дырой в пространстве и времени. Телепатической пустышкой, облаченной в человеческую форму, парией, ассасином. Его омыла нуль аура девушки, и демонической шкуре не понравилось ее прикосновение. Она пошла рябью и начала колоть заключенного в ней гарпуна, заставляя хозяина разделить ее холодную агонию в ментальных объятиях парии. Она отказалась сохранять форму Хисоса, сопротивляясь, дрожа, шумно требуя освобождения. Почти идеальное воплощение гарпуна в оперативника Еврота треснуло и разбилось. Его ярость взлетела до небес, и он, в конце концов, решил позволить этому случиться. Ткани шкуры, притворившиеся человеческой плотью, пошли складками и стали красно-сырыми, грушевидными буграми мышц и трепещущим, лоснящимся от слизи мясом. Форменный китель, растянутый так, что не выдержала ткань, разошелся на плечах и спине. Из плечей прорезались ряды загнутых шипов. По длине предплечий возникли лоснящиеся ятаганы костяных клинков. Через подошвы ботинок вырвались, зарываясь в наносы песка, когти, и разверзлись влажные челюсти. Он услышал крики и причитания окружающих, звуки вытаскиваемых пистолетов и ножей. О, эту музыку он знал на зубок. Гарпун позволил распасться налету личности Хисоса и сопряг желание живых орудий демонической шкуры со своей собственной волей. Плоть, порожденная варпом, обожала его за это. Первым он убил солдата, мужчину со стабером, которого выскочившие костяные клинки рассекли надвое по линии живота, разрубив его позвоночник в шквале крови и дурно пахнущего содержимого пищеварительного тракта. Его зрение затуманилось красным. Где-то там, среди пронзительного хора других женщин, кричала пария, но ему было все равно, он доберется до нее через секунду.